Джеймс Хедли Чейз. Подслушанный разговор. Они устроились с краю длинной, хромированной и полированной стойки бара. Они сидели на высоких табуретах, их плечи соприкасались, и они были полностью заняты друг другом. Для них бар «Серебряный берег» как бы не существовал. Мандель, бармен, прислушивался к их разговору с увлеченной снисходительностью. Он облокотился о стойку, бесцельно и очень медленно полируя мягкой тряпицей сияющий квадрат красного дерева. В баре было тихо. На противоположном от этих двоих конце стойки о чем-то беседовали трое мужчин в белых парусиновых брюках. Сквозь щели тяжелых жалюзи проникали солнечные лучи, рисуя на кокосовых циновках геометрические узоры. Был полдень, и было очень жарко для этого времени года. Мандель перестал полировать стойку и вынул чистый белый носовой платок, чтобы стереть капельки пота, которые, как он чувствовал, уже потекли у него за ушами. Он спрятал платок и поглядел на этих двоих, сидевших неподалеку от него. Она была высокого роста, с высокой грудью. Ее и синие-черные длинные шелковистые волосы спадали ровными локонами на крахмальный белый воротничок. Очень сильно заинтересовало Манделя ее лицо. Ему понравились и большие темно-синие глаза, и красиво очерченный рот. Ее кожа была чистой и белой, если не считать легкого слоя румян на высоких скулах. Манделю особенно понравились ее руки, красивой формы, с тонкими кистями. Ее компаньоном был грузный мужчина с полным, очень привлекательным лицом. Его квадратная челюсть и светлые голубые глаза придавали ему властный вид, присущий богатым людям. Ему можно было позавидовать из-за его портного и из-за его фигуры. Мандель также позавидовал ему из-за того, что у него была такая спутница. Они пили особый напиток этого бара, состоявший из рома и абсента. Под боком у Манделя стоял наготове большой шейкер, чтобы снова наполнить их бокалы. Несколько минут они беседовали о Гаване. Мандель понял, что это была ее первая поездка. Ее спутник как будто знал эти места хорошо. Судя по тому, что он говорил, он жил здесь какое-то время. Мандель так и не уловил, когда познакомились эти двое. Он без труда мог бы сказать, что мужчина от нее без ума. Он не был уверен, отвечала ли она взаимностью. Она вдруг сказала: «О, неужели мы должны говорить все время о географии?» Он повернул свой высокий матированный бокал. «Простите, я думал, что вас это интересует. Здесь так чудесно. Мне так не терпелось показать вам эти места. Очевидно, я слишком увлекся». «Они нравятся вам больше, чем Стреза?» Он помедлил, словно в нерешительности. «Здесь по-другому. В Стрезе тоже было чудесно, не правда ли?» Она немного наклонилась вперед на своем табурете. На мгновение ее глаза оживились. «Вы помните маленькую гостиницу в Ароло?» — спросила она. «Вы не знали ни слова по-итальянски, и это было смешно. Вы помните Аниту?» Он кивнул. «Дочку хозяина? Мне всегда представляется что-то грубое, когда я вспоминаю ее. Она называла меня Паверина из-за того, что мой нос обгорел на солнце». Он рассмеялся. «По-моему, мы отлично провели там время. Она обычно приходила поболтать со мной ранним утром, когда вы еще спали. А я не понимал, о чем она говорит. Наверное, я должен по-настоящему выучить итальянский, прежде чем мы поедем туда снова». «Вы думаете, мы когда-нибудь опять поедем туда?» — спросила она. Ее лицо стало печальным. «Это так далеко». «Разумеется, мы поедем туда снова. Разве вы не хотите снова поплавать в озере? Вы помните, как с дерева свалилась старая змея и ужасно вас напугала? и вы напрочь отказались в тот день поплавать со мной». Она поежилась. «Я ненавижу змей», — сказала она. «Вы ведь знаете, что я ненавижу змей». «Я только пошутил», — быстро подхватил он. «Я тоже ненавижу этих тварей. Я рад, что мы приехали сюда. Эти места кажутся какими-то основательными и примитивными, чего лишена Италия. Италия — это здание из мороженого и небеса с почтовых открыток. Тут вы чувствуете жизнь народа. По улицам течет кровь, а от домов оттаскивает эхо стонов угнетенных. Взгляните на это. Взгляните на море, на цветы, на людей. Разве вы не думаете, что они более основательны, более реальны, чем Италия?» Она возразила. «Теперь все более реально и более основательно. Мираж волшебной страны отлетел». «Почему вы так говорите?» — спросил он, повернув голову, чтобы лучше ее видеть. «Мираж волшебной страны отлетел. Это звучит так печально и окончательно». Она не смотрела на него. «Вы помните светлячков Арола? Берег озера при лунном свете и сотни светлячков, подобных серебряным искрам, светящимся в траве». «Тут какая-то ошибка», — произнес он. «Скажите мне, ведь тут какая-то ошибка». «Вы тоже это чувствуете?» «Значит, что-то есть. Но что?» «Я вам сказала». «Пожалуйста, не будьте такой таинственной. Скажите, наконец». Она нервно отхлебнула из бокала и не сказала ничего. Мандель хотел бы знать, почему она выглядит так трагично. Он подумал, что этот разговор насчет волшебной страны никуда не годится. Он любил прямые речи, и метафорический язык причинял ему боль. «Вы жалеете, что приехали?» — спросил большой мужчина. «Не в этом ли дело? Может быть, вам хотелось поехать в Европу?» Она покачала головой. «Нет, это не так. Видите ли, края уже обтрепались. Пожалуйста, не заставляйте меня говорить об этом. Вы должны чувствовать то, что чувствую я». Он протянул руку и коснулся ее рук, но она их отняла. «Почему вы должны говорить загадками? Сначала мираж волшебной страны отлетел, теперь края обтрепались. Что это означает?» Она допила свой напиток. «Я так стараюсь быть доброй», — сказала она. «Разве вы не видите? Вещи не кажутся мне больше такими же. Вот я вам и сказала». Он все равно не смог понять, что она имела в виду. Он подал знак Манделю, чтобы тот наполнил бокалы. Мандель сделал вид, будто он только что обратил на них внимание, и принес шейкер. «Вам понравилось это, сэр?» — спросил он любезно. «Да, напиток хорош», — ответил большой мужчина, неопределенно улыбаясь. «В самом деле очень хорош». Мандель пододвинул бокалы к ним поближе, а затем отошел и занял прежнюю позицию. «О чем бишь вы говорили?» — спросил большой мужчина, подхватывая нить разговора. «Вам наскучили путешествия? Вам хочется где-нибудь осесть?» Она сказала: «Да». «Но где же? Здесь?» Она покачала головой: «Нет, лучше бы не здесь». Наступила долгая пауза, затем он сказал: «Я вас люблю так сильно, что готов отправиться куда вам угодно. Скажите мне, и мы вместе составим план». Она повернулась к нему лицом. «Вы не хотите понять», — ее голос задрожал. «Я больше не могу этого выносить. Я все пытаюсь и пытаюсь объяснить вам, но вы не хотите понять. Я больше не могу этого выносить». «Не сердитесь, я это понимаю. Я охотно сделаю все, чего бы вы ни захотели. А вы можете поступить, как вам заблагорассудится». Она проговорила очень напряженно: «Мы должны расстаться». Он расплескал напиток по полированной поверхности стойки. «Мы должны расстаться», — повторил он. «Вы имеете в виду, что не хотите меня больше?» «Я так старалась сказать вам об этом помягче, но вы так уверены в себе. Вы всегда были таким самоуверенным». «Нет, вы ошибаетесь во мне, если действительно так думаете. Я никогда не был уверен в себе, но я был уверен в вас. Это не одно и то же. Я думал, что ваша любовь ко мне так же прочна, как моя к вам. Вы не должны говорить, что я был уверен в себе. Я верил в вашу любовь. Я нуждался в чем-то таком, чтобы не нужно было сомневаться. Разве вы не понимаете? Во всем этом мире ужасного хаоса, лжи, зависти и грязных дел я цеплялся за что-то единственное, что меня не предаст». Она сказала: «Мне очень жаль». «Разумеется», — он провел рукой по волосам. «Я понимаю, что вам жаль. Когда это случилось? Недавно?» Она ответила ему: «Теперь, когда я вам все объяснила, мне не хочется больше говорить об этом». «Вы не можете бросить меня так. Я безумно вас люблю. Вы же знаете, что я от вас без ума. Я сделал что-то, заставившее вас принять такое решение». Она опустила голову. «Я плохая», — произнесла она очень тихо. «Я думала, что смогу найти с вами счастье, но не нашла. Я должна жить своей жизнью. У меня нет мужества притворяться. Вы же не хотите, чтобы я притворялась, не правда ли?» «Почему нужно говорить мне, что вы плохая? Потому что есть кто-то другой?» Она на миг поколебалась, потом сказала: «Да, да, я не хотела говорить вам, но я должна. Вы обязаны это выслушать рано или поздно». С нечистым интересом, присущим зеваке при уличном несчастном случае, Мандель пристально наблюдал за большим мужчиной. Он заметил, что тот внезапно очень побледнел и с трудом владел собой. «Я понимаю», — сказал он. «Нет», — быстро возразила она, — «вы не понимаете. Это невозможно. Вы думаете, что я нанесла рану вашей гордости. Я понимаю, что чувствуют мужчины, когда такое происходит. Но это не должно ранить вашу гордость. Я рада этому, потому что вы были так ласковы со мной. Это так, и я оценила». «Пожалуйста», — попросил он, — «не надо так говорить. Моя любовь в ваших устах превращается в нечто вроде благотворительного взноса в фонд больницы. Это было не так. Я отдавал вам все, только полагаю, что этого было недостаточно». Мандель увидел, что ее передернуло, и одобрительно поднял брови. Он подумал, что этот большой детина одерживает верх. «Эта дамочка просто бьет на эффект». Он презрительно фыркнул. «Вся эта болтовня насчет волшебной страны и обтрепанных краев — все это лишь красивые фразы». «Я уезжаю с Маргарет Уитли», — сообщила она ему спокойно. На лицо большого мужчины вернулся румянец. Лицо его постепенно наливалось кровью. «Кто это?» — спросил он, глядя на нее в упор. «О, я знаю, что вы хотите сказать, но я думала, и думала, и думала. Я должна принять решение». Теперь он, казалось, вполне овладел собой. Когда он с ней заговорил, это был раздражающий, утешительный тон, словно он обращался к ребенку. «Моя дорогая, теперь вы наверняка преодолеете эту чепуху». Она покачала головой. «Пожалуйста, не старайтесь и проявите понимание», — сказала она. «Я понимаю, что вы чувствуете, но я приняла решение раз и навсегда». Он закурил сигарету и задумчиво покачивал в руке тяжелый золотой портсигар. «Знает ли Маргарет о нас? Понимает ли она, что делает с нами?» «Она ждала меня. Она знала, что это ни к чему не приведет. Она предупреждала меня еще год назад. Она ждала, и видите, она была права». «Вас просто совратили. Разве это не подлость так поступать?» «Я знала, что непременно услышу такие слова. Но это меня не остановит. Мы с Маргарет не можем жить в разлуке». «Я было подумал, что это мужчина», — Она нахмурилась. «Нет, вы догадывались. Вам не удалось бы воспринять это так, как вы воспринимаете сейчас. Вы не проявили бы терпения. Вы пришли бы в ужасную ярость и захотели его убить». Лицо его искривило гримаса. «Я полагаю, что так», — признался он. «Это мне вообще чуждо. Я ощущаю такое отвращение к этому, что не имею желания что-либо предпринять». Она протянула руку и взяла свою сумочку. «Прощайте, Гарри», — сказала она. «Спасибо вам за все». «Не уходите», — произнес он поспешно. «Вы не можете оставить все так. Ради бога, подумайте, что вы делаете». Она соскользнула с табурета. «Но, право же, больше ничего нельзя сделать. Все, наконец, улажено. Я просто не хотела вас обидеть. Мне очень жаль». Он проговорил с большой горечью. «Значит, прошедший год ничего не значит? Все это лишь пыль, ничто?» Она прикусила губу, потом положила руку на его плечо. «Вы теперь видите, почему я должна уйти как можно скорее. Мы наговорили бы друг другу жестокие слова, а потом сами бы жалели об этом. Прощайте, Гарри». Она быстро вышла из бара легкой и грациозной походкой. Мандель посмотрел ей вслед с сожалением. Разговор его позабавил. Как раз, когда она скрылась за дверью, в бар вошла девица и остановилась, оглядываясь по сторонам. Мандель поджал губы. Он немедленно распознал, кто перед ним. Этого в своем баре он не допускал. Он сказал большому мужчине: «Вы меня извините, если я вас оставлю, сэр. Там вон ворвалась дама, которая выглядит весьма сомнительно. Я только попрошу ее убраться отсюда». Большой мужчина посмотрел через плечо на девушку. Он встал с табурета. «Сомнительно, вы говорите?» — спросил он. «Ну, вы, оказывается, ханжа. Она чертовски хороша, несомненно». Он направился к девице, которая встретила его профессиональной улыбкой, и они вышли вместе.